Глава 22. Событие 54. «Царь-батюшка, пришли татары! Мзду требуют ироды!» «Мзду? Пиши мой указ. Дать татарам мзды!» Место действия не изменилось. Небольшой кабинет с заваленным бумагами столом. За ним, протирая очки, сидит император Хирохито, он же Тенна Сёва. Время? Время немного другое. Прошло 4 дня. Собеседник? Собеседник тот же самый, только мешки под глазами и серый, какой-то землистый цвет лица, и чуть взлохмоченные седые волосы говорят о том, что человек тот же, а вот мысли и настроение у него совсем не те же. Хинамика. Сын Солнца. Пришли новости из Пхеньяна. Озеро Хасан? Император ждал и боялся новостей. «Так точно, ваше правящее высочество!» Кинзя. Маршал поклонился низко, ниже, чем следовало, и протянул конверт из чуть желтоватой бумаги. «Читал Канин но Мия, Катохико Сина, принц Катохико?» «Да, ваше первейшее высочество». «Почему мне нужно вытягивать из тебя каждое слово?» Тенна Сёва достал из вскрытого конверта листок с рукописным текстом, махнул рукой начальнику штаба и углубился в чтение. По прочтению свернул листок вчетверо назад и дрожащими руками попытался засунуть в конверт. Не получалось. Бросил обе бумаги на стол. «Каньин но Мия, Катохико Сина, принц Катохико. У нас опять нет командующего Квантунской армии. Двое за 5 дней? Есть подробности?» «Ваша достопочтенность, Сисон». Маршал чуть согнулся снова и, решившись, выпалил. «Весь берег реки Туминь-Ула на этом полуострове покрыт кёнси. Несколько сотен тварей. Для атаки русских туда было переброшено 2 роты из 19-й дивизии. Получается, что все они превращены в вампиров. Кроме того, в письме не указано, что еще одну роту коммунисты уничтожили неизвестным оружием при переправе через реку. С берега обстреляли бронекатера. Один бронекатер взорвался. 2 выбросились на берег в 5 километрах вниз по течению, на Корейский берег. На каждом по 2 взвода просто разорванных пулями солдат и офицеров. Страшное оружие. Что-то типа американских крупнокалиберных пулеметов. Но у русских, по данным разведки, такого оружия нет. Да и скорость, с которой уничтожили десант, невозможная. Даже американский пулемет Браунинга на такое не способен. А склад боеприпасов чем уничтожен? Хинамика. Сын Солнца. Здесь просто случай. Русские послали свой истребитель И-5. Он сбросил несколько маленьких бомб и обстрелял артиллерийский дивизион из пулеметов. Особого вреда не причинил, но начался пожар, и его не сумели быстро погасить. Вот тут и прибыли к месту действия командование 19-й дивизии и генерал Сигэру Хонзя, новый командующий Квантунской армии. Тел найти не удалось. Взрыв был очень мощный. Они погибли во славу императора и Японии. «А что по второму истребителю?» Хирохито ткнул тонким пальцем листок на столе. «Русские летают тройками, звеньями. Судя по опросу уцелевших, они прилетели из Владивостока. Расстояние большое, и, видимо, один самолет не долетел, а второй сильно отстал. Он появился через 15 минут, когда шло тушение пожара и эвакуация раненых. Он сбросил тоже несколько небольших бомб и расстрелял занимающихся тушением пожара людей. Потери из-за большого скопления народа получились приличными. По предварительным данным, не менее роты. «Он стрелял по раненым и по санитарам?» — вскочил со стула Хирохито. «Это недопустимо!» «Нет, ваша достопочтенность, Сисон. Только по подходящим частям и пожарным. Хотя, если предъявлять ноту СССР, то можно указать, что были обстреляны раненые и повозки Хакуайся». благотворительное общество, название Красного Креста в Японии. «Почему если?» Император подошел к стоящему на вытяжку главе генштаба сухопутных войск. «Вы же помните события прошлого года, ваше первейшее высочество?» Камига и Тинин. «В 1934 году в Японии состоялась международная конференция, на которую приехали более 250 представителей обществ Красного Креста из 57 стран. На этой конференции был принят документ о разрешении членам иностранных Красных Крестов помогать иностранным же гражданским лицам, находящимся в районах военных действий. Однако по решению правительства наш Красный Крест блокировал попытку распространить эту помощь на граждан воюющих государств. В газетах по всему миру вышли статьи, написанные иностранными делегатами этой конференции. Они очень негативно отнеслись к позиции Японии и отзывались об этой конференции как о каком-то притворстве. Сейчас ситуация только ухудшилась. Ну, с их точки зрения, Красный Крест в Японии полностью отказался от идей гуманности в пользу помощи и заботы исключительно о своих солдатах. А нашим солдатам и офицерам дан приказ рассматривать вражеский медперсонал как комбатантов и уничтожать их. Так что нота будет расценена СССР как издевательство и обман. Или же наоборот, как жалоба. Мы потеряем лицо. Маршал вытянулся еще больше. Хирохита сел на стул и побарабанил пальцами по столу. Хорошо. Оставим их самолеты в покое. Что по вампирам, Кёнси, Канинно, Мия, Катахита, Сина? Ваше императорское высочество, в прошлый раз нам удалось уничтожить их артиллерийским огнем. Осколки снарядов их поражают. Попытки убить их из винтовки ни к чему не привели. Раз поражают снаряды, то должны поражать и бомбы. Отправьте туда полк бомбардировщиков. На территории, занятой противником, действует несколько зенитных установок. Мы уже потеряли 5 самолетов. Сейчас из Пхеньяна туда движется 7 МББР, мотоброневая бригада, и 601-й стрелковый полк, СП, с артиллерией. Уничтожим Кёнси, как и в прошлый раз, артиллерией. А дальше? Хирохита прикрыл глаза. Мы пошлем туда полк. И по берегам реки Тумень-Ула встанут 1000 вампиров Кёнсе. Удалось разыскать хоть одного шамана из этого народа. Как они называются? Нанайце. Или по-китайски Хэдзэне. Нет, ваше императорское высочество. Военная разведка занимается. Все агенты на территории Приморского края задействованы. Русские не пытались с нами связаться по поводу этого инцидента? Ухватился за соломинку Хирохита. «Нет, ваша достопочтенность, Сисон». «Что ж, план у вас есть. Действуйте согласно этому плану и держите меня в курсе». Событие 55. «Хорошо, морякам. У них повод для выпивки всегда под рукой. Выбросят кого-нибудь за борт и пьют потом за тех, кто в море». Прибыли пограничники. Много. Человек 200. Заняли сопки Заозерное, Безымянное и Черное. Теперь запад полуострова можно считать защищенным. Немного неясна была сама ситуация, ведь Черная, она же высота 131,3, это территория Маньчжоу-го. Решили последовать совету Брехта, большие НКВДшные начальники, и отхватить у китайцев этот непонятный полуостров. Провести границу по реке Туманная? Очень правильное решение. Или перепутали и заняли, не разобравшись. Ну, это начальство дело. Брехт же занимался налаживанием быта. Чтобы не гадить по кустам, привезли досок, и строители сортиры на пулеметной горке и у озера соорудили. Потом, памятуя про свои регулярные падения, решил Иван Яковлевич тропу на высоту облагородить. Железнодорожники за 2 дня выкопали и вырубили вполне нормальные ступени. Будет подспорье и пограничникам, когда его с людьми отсюда вернут в Спасск Дальний. Вот это и было главной головной болью. Вот и это было... Вот и это было главной головной болью. Приказа вернуться в расположение не было. Приказа перебросить весь батальон на усиление погранцов тоже. Что за игры там опять Мерецков затеял? Или забыл попросту о Брехте. Что ему какой-то взвод? У него самая большая в стране армия. В ней тысячи таких взводов и сотни Брехтов. А еще о них и японцы забыли. Ни катеров на реке, ни обстрелов из артиллерии, ни бомбежки с воздуха. Трупы японцев по берегу начали серьезно попахивать, и к ним уже чайки подбираются. Нарушат пернатые всю маскировку, начнут глаза выклевывать, и поймут японцы, что это просто трупы, привязанные к кольям. Если завтра не начнут стрелять, то зря ползали всю ночь полным составом, этих дзяньшиней сооружая. Жалко будет нервов потраченных и труда. Из плюсов этого промедления самураев можно только то отметить, что люди выспались нормально, помылись и переоделись. А нет, еще привезли два рейса мин и гранат, и теперь весь полуостров серьезно заминирован. Даже на перешеек за сопкой черное хватило. Теперь левый фланг вполне себе фланг, а не дыра в обороне. Чуть не сотня пограничников с Максимом и сотня мин. Ну, дорогие японские друзья, приходите в гости. Ждем ведь. Дождались. Повторились события четырехдневной давности. Артиллерия вражеская утюжила берег с самого утра и до обеда. Ужас! Сколько же они снарядов выпустили? Тысячи. И это всего на 300 с небольшим трупов. На каждого мертвого японца пришлось не менее десятка снарядов. Вообще, стреляли отвратительно. Это не высокоточное оружие будущего. Хорошо, хоть на пулеметную горку снаряды не залетали, а то 500 метров для них не ошибка. Ну, забыли внести поправку на деривацию. Это отклонение траектории полета артиллерийского снаряда под воздействием вращения, придаваемого нарезами ствола. Или на эффект силы Кориолиса. Забыли в расчеты включить вращение земли. Брехт такие задачи на военной кафедре в УПИ решал. А вот японцы точно УПИ не заканчивали. Как и в первый раз, перемешали разлагающиеся трупы с землей. И обрадованные подогнали катера. На этот раз целых 6 штук. И тут бог решил русским подыграть. Стояла почти безветренная и солнечная погода, а тут легкий ветерок с северо-запада подул. Вонь от сотен, разорванных на кусочки мелкие трупов, перенеслась через туманную и накрыла готовящиеся к загрузке на катера войска. Прилично их выскочило на берег, полк должно быть. Кто-то затыкал нос, кто-то пытался дышать через полугимнастерки, но работало это плохо. Бравых японских вояк стало тошнить. Говорят, что зевота заразительна, и если при тебе кто-то начинает зевать, то и ты невольно зевнешь, даже не желая еще спать. Причина кроется в работе особой группы нейронов – зеркальных. Это довольно широкая категория нервных клеток – головного мозга, которая у животных и человека отвечает не только за заражение зевотой, но и в целом за подражание. То есть, зевая вслед за кем-то, ты просто подражаешь. Это в генах заложено. Японцы ничего про это не читали. Малограмотные солдаты. Набрали по кишлакам. Как они называются? Что-то на верей похоже. Словом, понабрали из веревок и в армию. Начало тошнить самых нежных, а следом и другие подтянулись. Брехт за этим понаблюдал и дал команду зенитчикам свой коронный номер исполнить. Перетащить браунинги, спаренные, на сопку «Орел». Потом подумал и отправил туда остальных диверсантов с 5 противотанковыми ружьями. Успели. Японские офицеры порядок через несколько минут навели и организовали посадку на катера. И вот, как палубы полностью заполнились, и маленькие корабли совсем было собирались отчаливать, Иван Яковлевич и скомандовал. Огонь. Классно, что догадался людям ватные тампоны наделать. Загрохотало так, что не в ушах, а в мозгу зазвенело. И это с ватой. Что же было бы, если бы не подстраховались? Зенитчики лупили по палубам. Противотанкисты по ватерлинии. Бронебойно-зажигательная пуля, выпущенная совсем не специально, попала в двигатель, прошив корпус и полыхнула от души. Брехт приказал остальным стрелять чуть выше, и буквально через несколько выстрелов вспыхнул еще один катер. В это время снайпера, которым больших ружей не досталось, стреляли по толпе, выискивая офицеров. Тадах! Браунинги замолчали. «Уходим!» — Во все горло прокричал Иван Яковлевич и, подхватив пустые коробки от лент, сам первым стал спускаться с высотки. «Уходим!» продублировал своим Светлов. «Ай, молодца!» Даже вслух себя похвалил, когда через 5 минут после того, как они покинули высоту «Орел», по ней ударили первые артиллерийские снаряды. Надо японцам отдать должное, попытались отдать долг. Убегая, пакость подготовили. Из досок и брусьев сколотили заранее в лагере десяток фигур, похожих на человеческие, и, уходя, воткнули их в выкопанные ночью ямки. Смотрел потом уже с высоты пулеметная горка, и сердце радовалось. Японцы почти час снаряды тратили, пока последний чурбан не повалили. «Так вы, ребята, разоритесь», — промурлыкал себе под нос. Катера пылали. Все 6. Пламя перекинулось с 3 подбитых на соседние. Бензин пролился на воду и испарил японцев, пытающихся спасаться, прыгая в воду. Конечно, весь полк не уничтожили. Почти половина убежала за прибрежные сопки вглубь Кореи. «Иван Яковлевич, что же это такое творится?» Глядя на костры на том берегу, под руку прошептал комиссар батальона Балабанов. «Принуждение к миру, Василий Васильевич!» Не сказал, а про себя подумал. В прошлый раз, в 1938 году, японцы запросили мира, потеряв, как и русские, около 1000 человек. Ну вот, сейчас близко к этой цифре уже в сумме получается. Попробуют замириться или еще уроки нужны? Событие 56. «Алло, это военкомат? Вы можете взять меня в армию?» «Да, можем. А вы где?» «Я в тюрьме». Не дали насладиться победой до конца. На сопку взлетел с языком на плече начальник погранзаставы Устюгов и, пытаясь одновременно дышать и говорить, выдал. «Ван, Кович, Хабар, сроч!» «Держи фляжку, Петр Петрович, сделай пару глотков. А то я не пойму, у кого, где Кович!» Снял флягу трофейную из саке, протянул погранцу. Сделал глоток и даже не поморщился. Продышался, а потом еще сделал. Сделал так сделал, от души. Серьезно полегчало. «Товарищ комбат, на заставу шифровка пришла по рации. Тебе срочно нужно в Хабаровск. Командарм Блюхер вызывает». «Один?» «Наконец вспомнили». «В смысле один?» «Блюхер один?» С тоской проводил японскую фляжку взглядом пограничник. «Мне одному в Хабаровск нужно или с людьми, что здесь находятся?» — прояснил Иван Яковлевич. «Не знаю. В радиограмме сказано командиру батальона прибыть к командарму Блюхеру. Срочно!» А взглядом от японки не отцепился. «Понятно». «Иван Яковлевич, а тут как же мы-то?» — подрулил Балабанов. «Василий Васильевич, через час будет последний рейсовый автобус. Пошли вниз. По дороге все расскажу». «Автобус?» «Не понимают сегодня его шуток люди. Вот и японцы не поняли. Обиделись». «Лодка летающая, МП-1 скоро прилетит. Она у нас как автобус, по расписанию ходит. Людей перевозят». «Да, извини, комиссар, но старшим остается Светлов. Это приказ. Должен понимать, что жизнь людей будет зависеть от его умения. И твоя тоже». «Понимаю». «Нет, не понял. Нахмурился. Вот через пару месяцев звание введут, и получится, что майор должен старшему сержанту подчиняться». «Вот и хорошо. Пойдем вниз, проводишь. И подъем сюда ужина организуешь. Пусть ребята до темноты еще посидят. А то вдруг бомберы прилетят. Их встретить же нужно по-людски. А то обидятся и ноту СССР пошлют». «Все шуточки тебе, Иван Яковлевич. Они думают, что могут и не за орденом тебя к командарму вызывать, а совсем даже наоборот, наказать за самоуправство. Вон, один целой Японии войну объявил, и вот сегодня поубивал кучу японцев на их территории, а не на нашей. Не боишься?» Когда стали спускаться по ступенькам, капнул на больную мозоль серой кислотой комиссар. «Я приказ выполнял и родину защищал. Кроме того, дать отпор завравшимся империалистам, которые на нашей территории убили несколько командиров и ранили начальника штаба ОКДВА, это долг советского командира. Для того партия и народ армию содержат. Холят и лелеют в эти непростые годы, чтобы народ наш советский знал, что мы их всегда защитим и врагу отпор дадим, а не будем, как в старорежимной Библии написано, вторую щеку подставлять. Блин, чуть перегнул с пафосом, но сказал именно то, что думал. Тут с тобой согласен, а все одно боязно. Точно боязно. И Брехту тоже. И не только за себя. Ведь если что, то Кате Куй не поздоровится. И детям. Ее посадят, а то и тоже расстреляют, а детей под другими именами в детдома. В реальной истории так младшего Блюхера и не нашли. Сменили мальчику имя, а он маленький и не помнил, может быть, настоящего. И документы пропали. Кем вырос? Если вообще вырос. Тьфу. Вот ведь гад этот комиссар. Теперь до самого Хабаровска переживать будет. Еще комиссаром называется. Должен уверенность в правильном курсе партии нести, а не сомнения.